Она всерьез озабочена. Конечно, отделаться от Гучкова надо, но только как? Вот в чем вопрос. Теперь военное время. Нельзя ли придраться к чему-нибудь такому, на основании чего можно было бы его засадить? И без дальних околичностей. Гучкову место на суку высокого дерева. Ах, если бы только можно было повесить Гучкова. Это была воистину достойная партнерша Распутина. Поведав мужу в очередном письме свою заветную мечту о расправе с ненавистным ей человеком, она вместе с Вырубовой отправляется инкогнито в ресторан Чванова на Петроградской стороне, чтобы вновь, как в первые дни царствования, послушать в исполнении румынского скрипача чувствительный романс, заливаясь слезами под темной вуалью. Сентиментальной была, этого у нее не отнять. При случае могла проявить даже сердечность, кого-нибудь пожалеть, душевно о ком-нибудь погоревать, конечно, если этого кого-нибудь отделяло от нее самой и в особенности от нашего друга, не слишком большая дистанция. Сочетание личного с государственным могло выглядеть в ее варианте так. Летом 1915 года Верховное Главнокомандование решило призвать ратников ополчения 2-го разряда для пополнения корпусов, обескровленных в галицийских боях. Распутин возражает. Со ссылкой на его мнение царица пишет супругу в ставку. «Относительно призыва 2-го разряда, скажи Н. Николаю Николаевичу, что надо повременить и что ты против этой меры». Она предвидит, что Н. не согласится, и заранее настраивает супруга, не слушая никаких его извинений. Почему так круто? Потому что эта мера может оказаться гибельной, о чем он, Распутин, заранее предупреждает. День спустя опять. «Меня преследует предостережение нашего друга. Если оно не будет учтено, последствия будут роковыми для нас и для страны. Прошу тебя, мой ангел, не разрешай призыва 2-го разряда. Уж лучше призови следующий год. Пожалуйста, послушайся его совета. Раз он говорит с такой серьезностью, из-за одной этой ошибки мы, может быть, все поплатимся. Но почему уж лучше призови следующий год? Оказывается, к ратникам 2-го разряда причислен сын Распутина. Тайна оппозиции призыву ратников коренится в библейском иносказании, которое в июне 1915 года принял к передаче в царское село Тюменский телеграф. «Анне Вырубовой получил весть из Покровского, что сына моего забирают. Я сказал в сердце, неужели я Авраам? Века прошли. Один сын и кормилец. Надеюсь, пущай он владычествует при мне, как при древних царях. Помоги, Григорий». Не получив ответ сразу, он телеграфирует в тот же адрес более конкретно. «Первого объявление ратников. Вести узнай тщательно, когда губерния пойдет наша». Сию депешу, впрочем, тоже приправляет аллегорическим бормотанием. «Воля Божия — это последние крохи всего мира, многомилостивец Никола, творящий чудеса». Некий Никола, намекает отправитель, может принять вполне удовлетворительное для него решение. Александра Федоровна тоже переходит от туманных предостережений и угроз о роковых последствиях и для нас, и для страны к спасению Распутина-младшего от фронта. «Наш друг, напоминаю, в отчаянии от того, что его сына призывают в армию. Это его единственный сын, который в отсутствие отца ведет все хозяйство. Любимый мой, что можно для него сделать? В следующем письме не можешь ли ты, любимый мой, выяснить, какой срок назначен для призыва его губернии, и сразу же сообщить мне об этом? Я полагаю, что в твоем штабе все это предопределено точно. Может ли коснуться этот призыв его сына, который даже не является ратником?